Это ведь и есть быт, такое естественное проявление характера, как ревность. А Лилия Юрьевна на послание Маяковского отвечала коротко и не на каждое, но время от времени давала надежду, с условием «верю, что ты можешь быть таким, какого я всегда мечтала любить». Или, отвечая Владимиру Владимировичу на его намек о том, что он заменен, «ты не заменен». Это правда, хотя я и не обязана быть правдивой с тобой. Переписка Маяковского с Лилией Юрьевной Брик кое-что проясняет. Личные мотивы вылились в драму любви. В поэме она достигает своего пика, уже никакие обычные слова, образы не способны передать ее накала, только метафора гипербола, только фантастическая картина землетрясение у почтамта на Мясницкой, где проходит телефонная сеть, может как-то отразить душевный мир поэта. И вот отголосок того, что в письмах. Герой поэмы винит себя и осуждает затхлый из древней древности, осевший в себе пережиток, тот самый быт, о котором напоминает скребущееся ревности чудище. Драматическую сложность поэме придает введение в нее традиционного для русской литературы образа двойника. У Маяковского он принимает разные обличья, то медведя, огромного, но беззащитного в любви и обреченного на нее, то человека из-за 7 лет, лирического героя более ранней поэмы, то мальчика-самоубийцы. Поэт не щадил себя, предавая проклятию свои слабости. Слабости ли? Маяковский не мог принять мораль нового быта, утвержденную в Лефовском кружке стараниями Лилии Юрьевны Брик. Внутреннее сопротивление этой морали придает трагический оттенок любовному сюжету. Дом, друзья, близкие, родные — все становилось помехой его любви. Все, что прежде согревало душу, что прежде снимало с нее многие тяжести. Сейчас в ответ на ласку почти резкость. Так что ж, любовь заменяете чаем, любовь заменяете штопкой носков. Любовь близких, родных — уже любвишка наседок. Это у нежнейшего, свято почитавшего мать семью Маяковского. Чуть ли не в юношеском возрасте, почувствовав себя человеком зрелым, самостоятельным, способным жить без указки старших, бесконечно любя свою мать и сестер, а к Людмиле Владимировне питая чувство глубокой благодарности за то, что она после смерти отца вытаскивала семью из нужды, помогала ему, подростку, юноше, учиться, Владимир Владимирович стал тяготиться опекой старших. Властный характер Людмилы Владимировны, все еще по привычке считавшей его малолеткой, которого надо воспитывать, угнетал и сковывал энергию Владимира. С 1915 года, когда он перебрался в Петроград, Маяковский уже не живет в своей семье, хотя до конца жизни поддерживает с ней самые добрые родственные отношения. Здесь, в поэме про это, гиперболизм Маяковского рушит все связи, кроме одной. Но силу чувства, которое буквально захлестывает поэта, способен понять, ощутить и ответить на него человек, равный ему богатством души. Такого человека он не встретил в своей жизни и потому не был счастлив в любви. Самоунижение и самопокаяние пронизывают лирический мотив поэмы про это. Но, переводя сюжет поэмы в реальный план, поэт показывает, что за дверьми ее квартиры все то же, что и обычно. Вороны-гости, пироги и печка, пустые разговоры, равнодушие ко всему происходящему за этими стенами. Словом, тот же чай. Только ее, возлюбленную, поэт совершенно искусственно отделяет от этого быта. взваливая всю огромную ношу вины за несостоявшееся счастье на быт и на себя, на кажущиеся неискоренимыми мещанские пороки, в том числе и того мещанства наизнанку, которое пускало и уже пустило ростки в лефовском кружке, поэт оберегает имя и честь женщины, возлюбленной. «Смотри, даже здесь, дорогая, стихами громя обыденщина жуть, имя любимое оберегая, тебя в проклятиях моих обхожу». Это рыцарский жест, жест истинного благородства. В поэме «Флейт в позвоночник» Маяковский бросил упрек героине любовного романа в приверженности ее к мещанскому благополучию. Поэт был молод, более откровенен и менее сдержан. В поэме про это мужское благородство берет верх над расчетами. Кто, почему, зачем? Может быть, именно для этого надо было придумать двухмесячное затворничество в Лубянском проезде и не появляться в водопьяном переулке у Бриков, чтобы не быть лицом к лицу с нею, не теряться, не мельчить себя в быту. Вина, которую взваливает на себя лирический герой поэмы, приобретает характер всеобщности. «За всех расплачусь, за всех расплачусь». Гримасы быта, непроходимо затхлого, оскорбляющего человеческое достоинство, показал Маяковский в поэме про это, появившейся в разгар НЭПа. Показал для того, чтобы сказать: «Ненавижу! Ненавижу все, что в нас ушедшим рабьем вбито, и что осенило даже в нашем краснофлагом строю». Последняя глава поэмы «Прошение на имя» — это очищение, катарсис. Быт персонифицируется в конкретном образе. «Дантесом в мой не целить лоб». И мера, критерий очищения — красный флаг достоинства, измеряемое его революционной чистотой. «Знаю, достоин лежать я с легшими под красным флагом». Идеальная любовь, о которой мечтает поэт, по Маяковскому, возможно, только при коммунизме, при полной свободе от бытовых предрассудков, при полном слиянии личного счастья со счастьем всего человечества. Драматические коллизии в поэме про это разрешаются путем бесстрашного и безжалостного самораскрытия, самоопределения конфликта в душе лирического героя. В финале поэмы возникает тот идеал жизни, тот идеал любви, который нетерпеливый Маяковский, увы, видит только в 30 веке. Это одновременно и отрицание, и утверждение. Это явь и мечта. Чтоб не было любви, служанки, замужеств, похоти, хлебов, постели, прокляв, встав с лежанки, чтоб всей вселенной шла любовь, чтоб день, который горем старищ, не Христа радничать моля, чтоб вся на первый крик товарищ оборачивалась земля, чтоб жить не в жертву дома дыром, чтоб мог в родне отныне стать отец, по крайней мере, миром, землей, по крайней мере, мать. В приказе номер 2 «Армии искусств» Маяковский высмеивал любовные стихи. Жизнь посмеялась над ним самим. Душевное состояние привело поэта к необходимости писать о любви, к невозможности обойти эту тему. И он выходит из нее очищенным, окрыленным надеждой. Последние главки поэмы имеют название «Вера», «Надежда», «Любовь». Надежда в лирическом сюжете — это страстная мольба и надежда о воскресении. «Я свое земное не дожил, на земле свое недолюбил». С большим или меньшим основанием это может сказать про себя каждый из живущих, но не у каждого такие слова окажутся пророческими. 28 февраля кончился двухмесячный срок добровольной разлуки. В этот же день было договорено поехать в Петроград. Дальше предоставим слово Лилии Юрьевне Брик. Приехав на вокзал, я не нашла его на перроне. Он ждал на ступеньках вагона. Как только поезд тронулся, Володя, прислонившись к двери, прочел мне поэму про это. Прочел и облегченно расплакался. Не раз в эти два месяца я мучила себя за то, что Володя страдает в одиночестве, а я живу обыкновенной жизнью, вижусь с людьми, хожу куда-то. Теперь я была счастлива. Поэма, которую я только что услышала, не была бы написана, если б я не захотела видеть в Маяковском свой идеал и идеал человечества. Звучит, может быть, громко, но тогда это было именно так. Звучит действительно громко, если учесть, что немногим более чем через год в стихотворении «Юбилейное» было сказано: «Я теперь свободен от любви и от плакатов. Шкурой ревности медведь лежит когтист». Освобождение от любви произошло не сразу после написания поэмы про это. Поездка в Петроград как раз говорит о попытке склеить разбившийся сосуд. Наверное, это было искренним желанием с обеих сторон, но склеить разбитый сосуд не удалось. И тут, возможно, нам помогут понять характер взаимоотношений в семье или кружке, неизвестно, как лучше назвать, Маяковского, Бриков. Заметки Николая Асеева о поэме про это, написанные в 1936 году. Позднее Асеев иначе характеризовал эти взаимоотношения. Прошла острота потери, многое сгладилось. Свежие впечатления заслуживают большего доверия. Асеев тогда писал, что между Маяковским и ближайшими окружавшими его людьми была серьезная принципиальная размолвка. Ближайшими окружавшими, естественно, были брики. Асеев прекрасно знал это окружение. Знал, что Лилия Юрьевна Брик была сторонницей свободной любви. Маяковский, пишет далее Асеев, не мог жить так, чтобы реализовать свои чувства, имея результатом такой реализации только гонорары, чтобы таскать закупленные на эти гонорары закуски и сласти в литературный салон. Салон был в Водопьяном переулке у Бриков. И, наконец, еще одно замечание Асеева из той же статьи о поэме про это. Смертельная схватка с бытом, в котором ценят человека не потому, для чего, что и как он делает, а лишь потому, сколько дохода приносит ему его дело. Знаменитый вопрос американских деловиков: «Делаешь деньги?» Ухлопывание людьми всей своей жизни на устройство личного благополучия — вот главное, против чего направлена поэма, вот коэффициент ее личного сюжетного построения. Это следует иметь в виду при всяком отводе в сторону ее любовной лирической мотивировки. Несмотря на некоторую нарочитую велеречивость, может быть, и понадобившуюся для того, чтобы приглушить грубую суть сказанного, она все-таки очевидна. Такого разговора не избежать и дальше, так что пусть эти строки Асеева, ближайшего друга Маяковского, останутся в памяти читателя. Об Асееве все-таки надо кое-что сказать. Он действительно был ближе других к Маяковскому в его окружении и как поэт, и как человек. Познакомились они еще до революции, и среди двух-трех доброжелательных откликов в печати на поэму «Облако в штанах» вышла рецензия Асеева. Он назвал это произведение трагедией и бросил вызов критикам, потерявшим язык при появлении облака. «Что ж, господа критики, может быть, кто-нибудь попробует селенку на этом силомере?» В жизни они стали друзьями. Как поэт Асеев увидел в Маяковском, в его нежелании распространяться о прошлом, об участии в революционной деятельности, то, что он дисциплинировал себя вне многословия. Этим чувством он был руководим при дальнейшей выработке своего литературного языка. Асеев верно заметил, что строй фразы, синтаксис Маяковского близок к народному, разговорному. Маяковский же оценил в Асееве его интерес к словам, к оттенкам речи, к звучанию речи. Маяковский, справедливо считал Асеев, был носителем странного просторечия, выражение Пушкина, коробившего вкусы и привычки охранителей литературных традиций. Но то же просторечие увлекало и питало музыку молодого Асеева. Он был убежден, начиная с летописей, через всю нашу письменность проходит это живое стремление обновить литературу, вводя в нее современность, ее живую горячую жизненность при помощи современных средств выразительности, рождающихся прежде всего в речениях устных, разговорных, а не книжных. И этим он позднее объяснял лозунг Маяковского «Ищем речи точной и ногой», считая, что он целиком совпадает с пушкинским определением поэзии как «прелести ногой простоты». Асеевская тяга к славянщине, к летописям, к истории слова сказалась уже в первых его стихах. Слова из летописей молодой поэт старался обновить, заставить звучать современно. А после знакомства с Маяковским мы обнаруживаем у Асеева элементы поэтики, сближающие их еще больше. Но Асеев, испытавший огромное революционизирующее влияние Маяковского, щедро одаренный его дружбой и вниманием, оставался в 20-е годы поэтом самобытным, развивался в русле близкой и, тем не менее, иной, чем у Маяковского, стилевой традиции. Когда Маяковский сказал в похвалу Асееву «хватка у него моя», то он, конечно же, имел в виду его поэтический темперамент, его работу со словом, его вкус к метафоре, свежему звучанию строки, рифмы, стиха, но не похожесть на себя. А футуризм, между тем, даже под вывеской «комфута» утрачивал свои позиции. Не поддавался на его признание и Луначарский. Его зазвали на квартиру к брикам 1 мая 1922 года. Тут были Маяковский, Хлебников, Пастернак, Крученых, Асеев, Каменский. «Всем комфутом нападали на Луначарского. Он только откусывался». Николай Асеев. Как не дружны были Маяковский с Луначарским, и дома у Анатолия Васильевича встречались и сражались на зеленом поле бильярда, для старшего из них, Луначарского, в домашней или клубной обстановке младший был просто Володя. Но ни тот, ни другой не отказывали себе в удовольствии поспорить друг с другом, когда дело касалось искусства, литературы, принципов понимания и подхода к ним. На обсуждении спектакля «Великодушный рогоносец» Кроммелинка, поставленного Мейерхольдом, чрезвычайно резко оцененного в печати Луначарским, Маяковский выступил против и защищал спектакль настолько эффективно, что каждая реплика вызывала бурю в зале. Крыжицкий вспоминает, что это была блестящая расправа. Как первоклассный борец, он положил противника несколькими ударами на обе лопатки. Это Луначарского, выдающегося полемиста. но и от Луначарского Маяковскому доставалось. А в «Критике» между тем продолжались споры о Маяковском, и поводов к этому было немало. «Маяковский до сих пор продолжает называть себя футуристом», — писал один из критиков. «Значит, он исчадие буржуазного гниения. Значит, он непонятен». И хотя в «Мистерии Буф» он не только не непонятен, но даже простонароден, хотя это изображение нашей эпохи клокочет революционностью, чувство личной обиды за былую желтую кофту заглушает все, даже преданность революции и охрану ее интересов. Возможно, подобному отношению к Маяковскому способствовало и то, что некоторые соратники поэта по футуризму, например, группа в составе Крученых, Зданевича, Терентьева и других, открыто выступила против содержательности, против безносой тенденциозности и чересчур носатой, кроваво-поносной сюжетности поэтического творчества, провозглашала школу зауми пределом поэзии. С другой стороны, Маяковского и близких к нему футуристов упрекали в том, что они взволнованно топчутся в московской передней большевиков. Газетные выступления Маяковского вызывали одобрение литературных соратников и резкое неприятие противников. Даже в «Известия», где, казалось бы, после отзыва Ленина могли установиться благоприятные отношения, поэта по-прежнему недолюбливал редактор Стеклов. Они и не общались, так как недолюбливание было взаимным. Молва гласит, что длинные известенские передовицы стекловицами назвал никто иной, как Маяковский. И он же сказал в стихотворении «Мелкая философия на глубоких местах», а у Стеклова вода не сходила с пера. Но, тем не менее, на страницах «Известий» появились многие сатирические произведения поэта и на внутренние, и на внешнеполитические темы. 1923 год. Начало издания журнала «Лев», органа к тому времени оформившегося «Левого фронта искусств», пришедшего на смену «Комфуту». Цели журнала Маяковский изложил в плане, приложенном к заявлению в ЦК РКПБ. В нем говорилось, что левы являются по своей идеологии группой коммунистической, и одна из целей — способствовать нахождению коммунистического пути для всех родов искусств. Кроме того, пересмотреть идеологию и практику левого искусства, отбросив от него индивидуалистическое кривляние, вести агитацию за принятие коммунистического пути и идеологии, и так далее. В записке также говорится о том, что журнал будет знакомить читателя с достижениями европейского искусства, служить авангардом для искусства европейского и мирового. Словом, заявлены прежние амбиции на первенство в развитии искусства, но приправленные коммунистической риторикой. Одновременно с поэмой про это Маяковский работал над серией политических памфлетов, героями которых стали виднейшие государственные, партийные и профсоюзные деятели западного мира: Пуанкаре, Муссолини, Керзон, Пилсудский, Стинас, Ван дер Вельде, Гомперс. Представление о политической сатире Маяковского может дать история создания и содержания баллады о доблестном Эмиле. Летом 1922 года в Москве проходил судебный процесс над эсерами. Ему предшествовала и сопровождала процесс шумная пропагандистская кампания, вызвавшая массовые демонстрации с требованием смертной казни подсудимым, с которыми большевики еще недавно сотрудничали, а до революции вместе отбывали ссылки и тюремные сроки. В то же время новая власть хотела показать Западу правовой характер суда, предъявляя эсерам обвинения в терроризме, и на суд были допущены представители второго социалистического интернационала. В их числе был и Эмиль Вандервельде, один из руководителей интернационала, адвокат по профессии. Процесс, по сути дела, провалился, так как обвинение было шито белыми нитками, но приговор был жестоким. 12 человек приговорены к расстрелу, 10 раскаявшихся к тюремному заключению от 2 до 10 лет. Это был первый и, кажется, последний открытый процесс такого рода, устроенный советской властью. Он вызвал протест нескольких видных деятелей Компартии — Бухарин, Томский, Луначарский, Покровский. В защиту эсеров выступил Горький, но карающая рука новой власти не устала карать. Она подавляла и голос протеста. В это же время были высланы из страны левые меньшевики, и сразу после суда, как уже говорилось, большая группа писателей, философов, публицистов, среди которых были выдающиеся умы России. Откликом на это событие и стало стихотворение «Баллада о доблестном Эмиле», фельетонная, хлестко написанная политическая агитка, свидетельствующая о том, что поэт целиком поддался официальной версии суда над эсерами и не увидел в нем сути жестокой расправы над политическими противниками. Невелика цена и других сатирических портретов зарубежных деятелей, написанных Маяковским в начале 20-х годов и объединенных в Маяковскую галерею. Они не лишены поэтической изобретательности, но их разоблачительный смысл угадывается в газетной информации соответствующей обработки. Маяковский находился в плену официозно-пропагандистских представлений и расходовал свой пыл на службу агитпропу. В то же время писались антирелигиозные лубки, которые можно рассматривать как продолжение плакатной работы для глав политпросвета в драматургической форме. Они предназначены в основном для деревни, для самодеятельности. Антирелигиозная и политическая сатира сложились в книге. Маяковский сам иллюстрировал эти издания. Одно называлось «Маяковская галерея», другое — «Ни знахарь, ни бог, ни ангелы бога, крестьянству не подмога». И еще одно — «Обряды». Итак, сбылась мечта Маяковского и его товарищей иметь свой журнал. Его назвали «Лев». 17 января 1923 года первое заседание редколлегии в комнате Маяковского в Лубянском проезде. И тут же раскол. Покинул заседание, хлопнув дверью, Чужак, один из теоретиков левого искусства. Маяковский расстроен. Он пишет Чужаку: «Мне совершенно дико, что вот мы договорились с ЦК, с ГИЗом, часто с людьми эстетически нам абсолютно враждебными, и не можем договориться с вами, нашим испытанным другом и товарищем. Приведите, пожалуйста, в порядок ваши возражения и давайте их просто, конкретными требованиями. Но помните, что цель нашего объединения — коммунистическое искусство, часть комкультуры и коммунизма вообще, область смутная, не поддающаяся еще точному учету и теоретизированию, область, где практика и интуиция обгоняет часто головитейшего теоретика. Давайте работать над этим, ничего не навязывая друг другу, возможно, шлифуя друг друга. Вы — знанием, мы — вкусом. Нельзя понять вашего ухода не только до каких бы то ни было разногласий, но даже до первой работы. Маяковского заботит судьба журнала. Как же так? Еще не вышел первый номер, а уже обнаружилась оппозиция в редколлегии, причем со стороны такого ортодоксального марксиста-теоретика в левом искусстве, каким считался Чужак. Это тем более волновало Маяковского, что он предпринимал усилия по объединению писателей. Ситуацию в литературе, в издательской деятельности тогда попыталась исправить в свою пользу партия большевиков. При одобрении Ленина был создан первый толстый журнал «Красная новь», 1921 год. Маяковский печатался в «Красной нове» до тех пор, пока в ней не появилась грубая статья критика Тальникова о заграничных стихах поэта. Попытка объединения предпринималась в 1922 году. Была даже создана специальная комиссия по организации писателей и поэтов в самостоятельное общество. И ставка делалась на старых писателей, примкнувших к революции, пролетарских писателей, футуристов, имажинистов, Серапионовых братьев, группу колеблющихся. На пост председателя нового общества обсуждалась кандидатура Николая Асеева. Объединительным центром, кроме «Красной Нови», должно было стать издательство «Круг», в самом названии которого заложена идея сообщества. Предусматривались субсидии издательству для повышения ставок гонорара и удешевления изданий, предоставление дома, в котором мог бы быть организован фонд помощи писателям. И хотя «Круг» довольно успешно конкурировал с частными издательствами, которых к тому времени было немало, но задачу объединения ему выполнить не удалось. Маяковский предпринимает собственную инициативу к объединению. С «Пролеткультом» не получилось. Он ведет переговоры с руководителями Московской ассоциации пролетарских писателей и к концу 1923 года добивается соглашения, которое было скреплено официально на бумаге. В соглашении задачей объединения ставится необходимость сплочения своих сил для борьбы с разлагающим влиянием буржуазно-дворянской и мнимо-попутнической литературы и для разработки правильной классовой художественной политики. Здесь Лев, по сути дела, смыкается с мапповцами, будущими рапповцами, неистовыми ревнителями классовой чистоты литературы. В соглашении был записан пункт, по которому договаривающиеся стороны обязывались избегать взаимной полемики, разрешая себе дискуссии и деловую товарищескую критику. Договоренность эта была нарушена с той и с другой стороны. А соглашение возникло, потому что задачи, сформулированные Маяковским для журнала «Лев», перекликались с платформой группы «Октябрь», преобразованный в МАПП и затем в РАПП, Российскую ассоциацию пролетарских писателей. Перекликались тем, что ориентировались на коммунистический путь для всех родов искусств. Журнал «Лев» создавался на вполне объединительной волне. Было много энтузиазма. Поэтому Маяковский так ревниво оберегал единство внутри редколлегии с первых же шагов ее деятельности. Но почвы для единства как в узком, так и в широком смысле этого слова не было в русской литературе 20-х годов. Слишком разнообразен был спектр политических и эстетических воззрений в условиях еще сохранившихся, хотя и убывающих демократических свобод. И литература, и искусство пользовались этими свободами. Тенденции к авторитарности начали резче проявляться к концу 20-х годов, когда партийное руководство сориентировалось на ассоциацию пролетарских писателей, поставив в качестве основополагающих в области литературы и искусства принципы классовости и партийности. В Лефе объединились литераторы, художники, режиссеры, кинематографисты, которые тоже не одинаково смотрели на искусство. Асеев, Третьяков, Каменский, Пастернак, Крученых, Незнамов, Чужак, Арватов, Кушнер, Кирсанов, Шкловский, Лавинский, Родченко, Брик, Осип, Степанова, Эйзенштейн, Кулешов, Дзига, Вертов. В этом неполном списке есть имена людей, оставивших яркий след в русской культуре. Некоторые из названных — Асеев, Арватов, Брик, Кушнер, Третьяков и Чужак — составили редколлегию Лев. Ответственным редактором стал Маяковский, секретарем — поэт Незнамов, человек деятельный, аккуратный, исполнительный, отличный работник. Редакция получила комнату в Доме печати. Равноправным ее штабом оставалась и комнатка в Лубянском проезде, где происходило первое заседание редколлегии. Обложку первого, как, впрочем, и остальных номеров, сделал Александр Михайлович Родченко, оформивший также первое издание поэмы про это. Родченко — заметная фигура в левом искусстве 20-х годов, один из создателей советского дизайна. Если говорить о производственном искусстве именно в этом качестве, а не как заменяющем и упраздняющем художество, то Родченко и был талантливым выразителем его идей. Кроме того, он проявил себя как мастер фотомонтажа, оформитель демонстраций, празднеств. С Маяковским Родченко связывали дружеские отношения и характерная для обоих неуемная фантазия, страстное желание как можно скорее приблизить будущее. Маяковский, как всегда занятый массой личных и общественных дел, и в то же время будучи человеком собранным, умеющим работать с полной нагрузкой, поставил дело так, что в редакции оно могло идти и без его каждодневного присутствия. Там всем заправлял Незнамов, и уж с него был спрос особый. В свежем, соленом или маринованном виде, но вы должны их привезти сегодня же, внушалось Незнамову по поводу клише для первого номера. А делал их заваленной работой гравер-частник на Усачевке. И в половине первого ночи Незнамов доставил злополучные клише, из-за которых задерживался номер, за что тут же был награжден ужином. Проводя линию на объединение, Маяковский предоставляет страницы журнала писателям не только лефовского направления. Он публикует произведения Бабеля, Артема Веселого, Петровского, Валентина Катаева. У Маяковского было большое желание привлечь к сотрудничеству в журнале Есенина. Он вел с ним прямые переговоры об этом. Содержание этих переговоров передал Николай Асеев. Есенин запросил вхождение группой, на что Маяковский ответил, что, мол, сниматься, окончив школу, хорошо группой, а Есенину это не идет. Тогда Есенин запросил в полное распоряжение отдел. «А что вы там будете делать? И чем распоряжаться? А вот тем, что хотя бы название у него будет мое». Какое же оно будет? А вот будет отдел называться «Россиянин». А почему не «Советянин»? Ну, вы, Маяковский, бросьте. Это мое слово твердо. А куда же вы, Есенин, Украину денете? Ведь она тоже имеет право себе отдел потребовать. А Азербайджан? А Грузия? Тогда уж нужно журнал не «Лефом» называть, а «Росукрразгруз». Маяковский убеждал Есенина. «Бросьте вы ваших Орешиных и Клычковых. Что вы эту глину на ногах тащите? Я глину, а вы чугун и железо. Из глины человек создан, а из чугуна что? А из чугуна памятники. Оба за словом в карман не лезли, оба были честолюбивы, и переговоры по поводу вхождения в журнал не просто пикировка, у каждого видится за этим свой взгляд на вещи. Но мы забежали вперед. Первый номер «Лефа» вышел в марте 1923 года. Журнал по нашим временам, относящийся к тонким, небольшого формата и объема. Открывался он тремя программными статьями: «За что борется лев?», «В кого вгрызается лев?», «Кого предостерегает лев?». Все три статьи, написанные Маяковским, развивали программу журнала, изложенную в записке в агитотдел ЦК. Обратим внимание на два момента, которые помогут вникнуть в суть теории производственного искусства. Это ясно выраженное стремление растворить маленькое «мы» искусства в огромном «мы» коммунизма, «я» в искусстве, даже и маленькое, как бы исключается вовсе. И гвоздь программы — искусство строения жизни. Классиком в первом номере «Лефа» была объявлена амнистия. На их произведениях разрешено было учиться безграмотным. Хотя Осип Брик, Блюм и некоторые другие не прекратили сведение счетов с Пушкиным, Островским. Маяковский в одном из выступлений амнистировал Рембрандта. Исаак Бродский сказал Маяковскому, что узнал об этом из письма художника Кацмана. «А кто будет следующим?» — спросил Бродский. Маяковский ответил: «Кацман этого не дождется. Напишите, чтоб не беспокоился». Амнистия не распространялась на тех, кого он не принимал в современном искусстве. В марте же состоялось чтение поэмы проэта в домашнем кружке, куда были приглашены Луначарский, Асеев, Пастернак, Шкловский и другие. Маяковский был в ударе, читал с необыкновенным подъемом. Больше других был взволнован и восхищен поэмой Луначарский. Его супруга, Луначарская Розанель, передает слова, сказанные по дороге домой после прослушивания поэмы. «В машине Анатолий Васильевич говорил мне, что сегодняшний вечер особенно убедил его, какой огромный поэт Маяковский. Я и раньше знал это, а сегодня уверился окончательно. Володя — лирик, он тончайший лирик, хотя он и сам не всегда это понимает. Трибун, агитатор и вместе с тем лирик. А ты обратила внимание на глаза Маяковского? Такие глаза могут быть только у талантливого человека». Это чрезвычайно важное замечание. Лирик — тончайший лирик. Маяковский, конечно, понимал это. В одном из писем к Лилии Юрьевне Брик он пишет о себе, как бы напоминая, кто он, что, мол, я — лирик. Но ведь нами лирика в штыки неоднократно атакована. И в то же время вполне возможно, что прав Луначарский. Может быть, Маяковский все-таки не всегда и не до конца понимал, что он прежде всего тончайший лирик, а уж потом трибун и агитатор. Как это сказалось на его творчестве, вопрос сложный. Но каким-то иным, чем мы знаем его в жизни, в поэзии он быть не мог. В наше время некоторые поэты с большими именами утверждают, что эпос советских десятилетий погубил поэзию, что она, вопреки логике ее мирового развития, свернула с пути лирики, и что жертвою на этом повороте стал Маяковский и даже Пастернак с его революционными поэмами. Истина здесь в том, что лирика — родовое начало поэзии, что поэтический эпос не имеет перспектив в соперничестве с изобразительностью современной прозы. Но революционный переворот, поднявший на дыбы гигантское государство, потрясший мир, толкал на поиски нетрадиционных форм его отображения в искусстве. Поэты искали их в эпосе. А затем и искусство пытались превратить в жизнестроение, изменить его природу. Думается, сбрасывать с парохода современности весь поэтический эпос советских лет не стоит. Он стал отображением тектонических сдвигов в истории не только страны, государства, но и мира, человечества. Поэма про это стала событием номер один в творческой биографии поэта в начале 20-х годов. Она выявила органическую природу огромного таланта. Показала, что лирический дар Маяковского отнюдь не иссяк. Он только заслонился окнами сатиры роста, газетными агитками, великаньей символикой поэмы «150 миллионов». И как бы не спорил Маяковский с Луначарским, как бы не доказывал, что самое великое призвание современного поэта в хлестких стихах жаловаться на дурную мостовую на Мясницкой улице, имелось в виду его стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе. Он был истинным лириком, его призванием, сердцевиной, спинным мозгом таланта была лирика. Именно то, что не нравилось его товарищам по лефу, что они вообще выносили за скобки современного искусства. Поэма про это появилась в первом номере журнала «Лев». Вполне естественно, что, скажем, чужаку, считавшему рекламные стихи поэтов «Лефа» в целом и нужнее, и выше панамарских поэм, что строки Маяковского, рекламирующего товары для госторговли, бесконечно ценнее ряда патетических, но уже не задевающих за сознание строк того же поэта. Не могла понравиться поэма про это. Он раскритиковал ее в одном из номеров «Лефа», раскритиковал также оформление книжного издания поэмы, сделанное Родченко, увидев в нем ни много ни мало разложение. А разложение заключалось в том, что, подчеркивая автобиографичность поэмы, Родченко поместил на обложку фотопортрет Лили Юрьевны Брик. Отрицательно оценивал поэму и Осип Брик. И все дело в том, что поэма про это вступила в непримиримое противоречие с теориями Лефа, с теорией производственного искусства. В эту теорию хорошо вписывалась реклама, но не любовная лирика. Ревностный пропагандист творчества Маяковского в прошлом «Чужак» вступил в непримиримую борьбу с ним. Окончательное их размежевание произошло в 1925 году на конференции «Лефа», которую Маяковский демонстративно покинул. Первые номера «Лефа» выходят более или менее регулярно. Правда, на «Лев» со дня появления ведется массированная атака со всех сторон, и это вполне объяснимо. Уже в целевой установке, сформулированной Маяковским, содержались некоторые противоречия мировоззренческого и эстетического характера. Пестрота же во взглядах лефовцев была удручающей. И она находила отражение на страницах журнала, подогреваемое амбициозностью различных деклараций об искусстве. По подсчетам Маяковского, «Лев» включал в себя 12 групп. И все они, или точнее каждая из них, выставляла свое понимание задач и целей «Лефа». Критикуя журнал, критиковали и поэму про это тоже с разных, иногда с противоположных позиций. Лелевич в журнале «На посту» громил ее с позиции пролетарского охранительства, и мажинисты в журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном» без лишних хлопот объявили про это малограмотной халтурой. Чужак охарактеризовал ее как чувствительный роман, мол, его слезами обольют гимназистки. По личным мотивам это претило не только чужаку, но и другим правоверным лефовцам. Маяковский, переживавший сложный период в творческом развитии, несомненно ощущавший разрыв между лефовскими декларациями и лирической стихией поэмы про это, объявляется этаким парнасцем, загнавшим себя в тупик безысходности. Разрыв становился тем больнее и тем очевиднее, что Маяковский лектор, Маяковский редактор и Маяковский теоретик утверждал производственное искусство, искусство жизнестроения, но все-таки опирался на тенденциозный реализм. А теоретики левого искусства, Чужак, Арватов, приспосабливали к Лефу верхи формалистической эстетики и, по сути, вели дело к ликвидации искусства в его традиционном, естественном восприятии. Третьяков открыто призывал бросить писать стихи и поэмы и заняться фиксированием фактов, создавать хронику. А Маяковский по-прежнему был для них прикрытием, знаком, символом левого направления. Надо было поддерживать престиж фирмы. Но при этом превозносились его производственные работы, агитки, реклама, а не поэма про это, и не сатирические стихи вроде «Про заседавшихся». Тынянов утверждал, что рекламные стихи Маяковского для Моссельпрома, лукаво мотивированные как участие в производстве, на самом деле отход за подкреплением. Он теоретизирует по этому поводу, считая, что когда канон начинает угнетать поэта, то поэт бежит со своим мастерством в быт. В пример приводится Пушкин, который писал альбомные полуэпиграммы, полумадригалы, и что на самом деле нельзя говорить, будто поэты таким образом тратят свой талант. На самом деле они приобретают. То же, мол, происходит с Маяковским. Его моссельпромовская реклама может оплодотворить поэта, как оплодотворили его плакаты Роста. Интересное, но не бесспорное соображение. Вряд ли Пушкин имел какое-то внутреннее задание писать эпиграммы и мадригалы альбомного характера. Это совсем не в его натуре, озадачивать себя формально. Альбомные стихи он писал всю жизнь, писал легко, не имея к этому какого-то особенного пристрастия, и тем не менее иногда получались шедевры. Маяковский же убежденно, но не без полемического задора говорил. Спрашивают, почему я пишу для Моссельпрома? Да кто вам сказал, что я пишу для него? Я для вас пишу. Разве вы не хотите, чтобы советская промышленность и торговля развивались? Ну, кто не хочет? В редколлегии Лефа не было единства. В печати по этому поводу было остроумно замечено: кто в лев, кто по дрова. И это шло больше не от сознательной ставки на дискуссионность, а от неясности и противоречивости лефовских воззрений на искусство. Эйзенштейн вступил в лев, увлекшись Маяковским, и под влиянием эйфории после удачной постановки своего спектакля. Он публикует в «Лефе» статью «Монтаж аттракционов». Это его первая теоретическая статья, мало кем понятая, но раздражившая тех, кто за умеренность и аккуратность в искусстве. Великанский темперамент и неудержимое желание завоевать массового читателя, за это его осуждал Мандельштам, выводят Маяковского со стихами на улице, на площади. 1 мая 1923 года он читает стихи в Рогожском районе, 12 мая на митингах по поводу убийства Воровского, по поводу ультиматума английского министра Керзена Советскому Союзу. Газеты дружно отметили успех поэта. Площадного трибуна, толпа вторила его стихам. Успех выступления объясняется и той наэлектризованной атмосферой, которая царила в толпе, во всем обществе в связи с резким обострением внешнеполитической обстановки. Может быть, и это обстоятельство подталкивает Маяковского к мысли снова поехать за границу. Он любит острые ситуации. 3 июня 1923 года он вылетел из Москвы в Кёнигсберг. На этот раз все было необычно. Во-первых, конечно, самолет, аэроплан, как тогда называли. Владимир Владимирович до этого ни разу не испытал ощущения полета. Во-вторых, трехнедельный отдых во Фленсбурге, а после пребывания в Берлине еще отдых целый август в Нордернее. Разумеется, отдых условный, но все-таки свобода от рекламы, от газетных агиток, от московской повседневности. За это время подготовил и сдал в берлинское издательство накануне книгу стихов «Вещи этого года» до 1 августа 1923 года. И в предисловии к ней как раз написал, что работал последние 12 месяцев больше, чем когда-либо. После Нордернее Маяковский еще на полмесяца возвращается в Берлин, но ныне пребывание его в столице Германии не так насыщено встречами и выступлениями, как в первый раз. Одно, кажется, выступление в здании торгпредства, и все. Впрочем, такова особенность характера Маяковского. При первом посещении страны он с нетерпением вбирает в себя впечатления общественной, литературной жизни, живописи, а во второй раз ему уже как будто скучновато, как будто уже все, что надо, увидено им. Так потом произойдет и в Париже. Но там его ждут другие впечатления и повороты судьбы. А здесь, в Германии, Маяковскому становится явно скучно. Он пишет Бурлюку в Нью-Йорк: «Пользуясь случаем приветствовать тебя, шлю книги. Если мне пришлете визу, буду через месяца 2-3». Вон куда влечет Маяковского за новыми впечатлениями, за океан. После возвращения из Германии в Москву надо отметить одно событие — выступление Маяковского на вечере, посвященном открытию занятий в Литературно-художественном институте, созданном и руководимом Брюсовым. Значение этого факта биографии в составе выступающих Брюсов, Асеев, Есенин, Шенгели, Адалис и другие. Есенин — непримиримый оппонент в это время. Как раз был напечатан «Железный Миргород» с выпадом против Маяковского, а впереди ожесточенный спор с Шенгели. Увы, событие это не получило подробного отражения в газетах и воспоминаниях. Но все же, предположительно, об этом вечере идет речь в воспоминаниях Акселерода, опубликованных в белорусской газете «Литература и мистецтво»